Дед Иван долго собирался с силами. А тем временем дед Артем, обеспокоенный молчанием, строчил очередное, теперь уже укороченное письмо, в котором волновался, куда подевалось его предыдущее послание. Телеграфным стилем он сообщал, что долгое ожидание не дало результата, что теперь он отправляется на аэродром и передаст письмо самолетам, и что в случае невосполнимой утраты пакета он знает, что делать — обращаться в суд, поскольку владеет хвитанец квитанцией. Многие недоразумения разрешались, когда дед Артем приезжал в отпуск. Уважительный, он обходил всю родню, но чаще всего гостил у моей бабушки Ольги Сергеевны. Здесь был большой фруктовый сад, беспорядочный и тенистый. В августе созревали сочные, редкие в наших краях бергамоты, крупный, похожий на синий виноград, терн. Старые яблони усыпали покорную малосильную траву пахучими яблоками. Их я особенно помню. Казалось, что плоды светились изнутри золотым соком. Медовые на вид, нежные, с зардевшейся щечкой, яблоки-обманки были кислючими на вкус и очень твердыми. Деревянную твердь не могли взять даже черви, и крутобокие красавицы благополучно перекочевывали в старые ведерки и ветхие с торчащими прутьями корзины. Яблоки изводили на сушку, повидло, мочили несчетно в зиму. В узорчатые морозы, глядя на сморщенные потемневшие шарики, облипшие капустой, доживающие последние минуты в щербатой глиняной чашке, как не вспомнить, не затосковать о голоногом лете, как не поверить вновь во вкусную, сочную и сахарную юность золотых яблочек. То было. Жил дед Артем в Грозном без семьи. Знакомая женщина Дуся работала в колбасном цехе, соблазняла выгодного жениха субпродуктами, но тот так и не решился на брак. Дед Артем, приезжая в гости, любил одаривать родственников гостинцами. Деду Ивану каждый год степенно преподносился неизменный подарок — брюки, стоившие тогда страшно дорого — 25 рублей. Иван Иванович разворачивал товар сдержанно, насколько позволял характер, хвалил фактуры и фасон. Брюки бережно складывались по заглаженным фабричным стрелкам, а потом попадали под замок, в кованный по углам дубовый сундук. Наряжаться в деревне них было некуда, да и не к чему. У молодого парня есть желание пофорсить. А до того ли было деду Ивану? Спасибо, что с войны живой пришел. Четверо детей облизывали ложки за широким столом. Быки бодали базы, падающую на улицу загородку, подпирали сборщики налогов, а колхозный трудодень длился дольше жизни. Так что, когда дед Артем начинал собираться домой, в Грозный, сестра втихаря подсовывала ему фанерный чемодан, брюки первой давности. Свежие лежали в бабушкином сундуке, ждали своего часа.